Прочие виды наплечной одежды по своему покрою и виду во многом напоминали традиционный халат. Так основной разновидностью нательной одежды была полотняная или шелковая рубаха, даньи, с прямой полой и такими же длинными, как у халата, рукавами. На юге были распространены рубахи, сплетенные из тонких волокон бамбука. Существовала даже бумажная нательная одежда. С позднего средневековья обязательной принадлежностью женской и детской нательной одежды стал расшитый узорами и благопожелательными символами передник, застегивающийся на шее и в талии. На детских передниках, в частности в области шеи, вышивалось изображение тигра или ожерелье с замочком, символ долгой жизни, а в нижней части бабочка по желанию счастья или чиновник верхом на лошади по желанию успешной карьеры. Длиннополый халат благополучно дожил до 20 века в качестве главного атрибута китайского традиционного костюма, хотя его покрой и внешний вид не раз претерпевали изменения. Так в эпоху раннего средневековья были распространены халаты с круглым расстегивающимся воротом и узкими рукавами. Позднее правители китайских династий Сун и Мин неоднократно пытались восстановить древние правила ношения одежды. Тем не менее, влияние северных кочевых народов любопытным образом отразилось и на китайском костюме. Со времен владычества монголов китаянки, как и европейские женщины, стали запахивать халат на левую сторону. Манчжуры в очередной раз изменили покрой китайского халата и ввели моду на манжеты в форме лошадиных копыт. Поверх халата китайцы стали надевать кофту гуадзи, а в холодную погоду сразу несколько кофт. Страница 533. Нередко кофты имели стоячий воротник. Роль пуговиц выполняли веревочные застежки. На севере женские кофты были значительно длиннее мужских. В 20 веке традиционная кофта преобразилась во френч или куртку прямого покроя. Такие куртки, обычно традиционного синего цвета, были в первые 30 лет существования КНР общепринятой формой одежды китайцев, как мужчин, так и женщин. Чтобы уберечься от дождя, простые китайцы с древности носили накидки, сплетенные из травы. Помимо рубахи, жители Срединной империи и мужчины, и женщины с древности надевали под халат широкие штаны. Женщины Северного Китая с помощью черной ленты прибинтовывали низ штанов к ноге, южанки обычно носили штаны широкого покроя. Подобное различие объясняется тем, что на юге женщины работали в поле, закатав штанины до колен, чего не требовалось на севере. На поясе штаны удерживались тесемкой. В зимнее время северяне носили ватные штаны, нередко подвязывая обе штанины у колен. Важной деталью китайского костюма был пояс, неизбежный спутник халата. В древности пояс имел почти исключительно функциональное значение. Подпоясывались им на уровне груди, что придавало особую солидность фигуре. В раннее средневековье под влиянием кочевников среди китайцев получили распространение широкие наборные пояса, то есть к поясу стали прикреплять ремни для подвешивания лука, меча, платка, точила, печати и других личных вещей. Со временем эти накладки превратились в украшения, регламентировавшиеся особыми законами. Чиновники высших рангов могли носить накладки из золота, менее знатные служилые люди из серебра, а простолюдины из железа. Большое значение китайцы придавали обуви. Надо заметить, что среди верхов древнего китайского общества появиться на улице необутым считалось большим позором. В древности туфли обычно шили из кожи. Носить некрашенные кожаные туфли было похвальным знаком бережливости, и такой обувью не брезговали даже императоры. Впрочем, настоящие бедняки носили большей частью сандалии, сплетенные из пеньки или соломы и иногда обитые изнутри тканью. Признаком же богатства были шелковые туфли. В мавандуйском погребении обнаружены туфли из зеленого шелка с узорчатыми краями. Фасон мужской и женской обуви был практически одинаков, и случалось, что мужчины и женщины, расходясь с веселой пирушки, могли перепутать свои туфли. Впрочем, обитательницы царских гаремов могли носить особенно изящные туфли с глубоким вырезом. Парадной обувью женщины вплоть до 20 века часто служили туфли на очень высокой платформе. С эпохи Хань вошли в употребление чулки, которые подвязывали у колена. Простолюдины ходили в полотняных чулках, люди состоятельные в шелковых. Тогда же с ханьского времени сначала китайские воины, а потом и прочие жители Срединной империи, включая женщин, переняли у кочевых народов сапоги с высокими голенищами. Современники считали важным достоинством сапог то, что в них удобно ходить по траве. Позднее носки сапог, в соответствии с давней традицией, стали загибать кверху. Страница 534.